это уже наши проблемы, а вам надо решать ваши, не так ли? Кстати, если скажете нет, я, пожалуй, решу убить нескольких офицеров у вас на глазах, чтобы уговорить, так как время дорого. Так что вы, девушка заметила сигнал Камлинка и приложила пальцы к уху, одновременно встав по стойке смирно. Выслушав что-то, ответила: «Генерал, миссия выполнена, все готово в точности так, как вы и приказали. Готовы начать в любой момент, так ведь?» Томпсон опустил взгляд, начав шарить им по полу, подумал и, когда вновь посмотрел на двух сестер, ответил: «Ха, хорошо, я согласен, если дадите гарантии. Могу расписку написать, сойдет?» Ухмыльнулась девушка. Из-за клыков казалось, что она оскалилась. Бросив взгляд на связиста, заметила кивок и добавила громче: «Внимание всем! Если вякнете что-нибудь лишнее или попытаетесь помешать, то получите лазер в лицо. После мы найдем ваших родственников и сделаем то же с ними, а также еще сотни человек с этой планетки. Не говоря уже о том, что планета-то все равно будет наша. А ведь нас с сестрой выгнали из дома совсем не из-за хорошего отношения к добыче. Президента поставили рядом со столом и настроили оборудование так, чтобы в голограмму попадал только он». Шакти прислушалась к наушникам и кивнула ему. Мужчина сжал кулаки и, вздохнув, заговорил, используя весь свой опыт оратора, чтобы выглядеть более привычно для тех, кто его слушал. «Граждане Вектора, я президент Томпсон. Мы проиграли, но Техносоюз не желает лишних жертв и проблем. Нам предложено заключить мирный договор, вернув ему ранее конфискованное имущество. Согласившись с некоторыми условиями, мы вернем мир на планету. Мы сможем пережить трудные времена, что ждут нас из-за этого конфликта. Никто больше из наших родных и близких не погибнет. Я и мое правительство приняло решение согласиться с этим. А потому я, как главнокомандующий, приказываю остановиться. Прекратите огонь и сдайтесь. Сделайте это не ради меня, но ради себя и нашей планеты, нашего народа». На этом все. Конец передачи. На связи адмирал Т, добавил оператор, со страхом посмотрев в сторону разведчицы лидера планеты. Его бывший сослуживец кивнула, и в динамике раздался спокойный голос: «Че-че-че-че, мистер президент, скажите, они уже захватили ваш штаб, не так ли? Я принял это решение ради блага моего народа и...» — начал мужчина, но его перебил голос, судя по некоторому эху, раздавшийся на мостике у адмирала и в зале штаба. «Обращаюсь к командующему флота Вектора, точнее, к тому, кто принял командование и довольно успешно им руководит. В силу некоторых причин, я не могу назваться и обязан сохранять свою личность в тайне, но хочу сказать, что меня впечатлили ваши действия и ваш профессионализм. К сожалению, планета, за которую вы сражались, приняла решение, которое считает максимально подходящим для себя в этой ситуации. Мы с вами уйдем дальше покорять поля сражения и приумножать нашу славу, а они останутся здесь, и им виднее, хотят они остаться в разрушенном войной мире или же с надеждой на светлое будущее. Таким образом, я предлагаю вам прекратить огонь и без всяких условий покинуть систему. Вы можете оказать помощь своим поврежденным судам и забрать их, а также забрать своих убитых и раненых с тех кораблей, которые невозможно эвакуировать. Это была хорошая битва, и в этот раз никто из нас не проиграл, поскольку все за военных, как это часто бывает, решила политика, прозвучал суровый, уверенный в себе голос. Значок, показывавший наличие канала связи с адмиралом, мигал некоторое время, а после исчез. Несколько секунд в эфире сохранялось молчание. Создалось впечатление, что все разумные и дроиды во всей системе замерли в ожидании, по крайней мере, так казалось из бункера. «Че-че-че-че, вы правы, командующий, это была хорошая битва. В нынешней ситуации я не вижу причин для новых жертв. Мы отступаем, когда все мои войска будут готовы. Флот Вектора я оставляю на ваше усмотрение и усмотрение местных властей». «Че-че-че-че», произошла пауза, словно говоривший не решался сказать следующую часть, но все же он добавил: «Надеюсь, наша встреча не последняя. Всем прекратить огонь и отступить на запасные позиции». Голограмма над столом показывала положение кораблей в космосе, но не показывала, ведут они огонь или нет. Оператор радара подошла к своему пульту и некоторое время смотрела на него, после чего прокомментировала то, что и так все видели, но ей почему-то доверяли больше. «Они отступают. Судя по более свободному движению кораблей и отходу эскадрильи к кораблям-носителям, бой прекратился. Отлично. Можете же, когда хотите. Хлопнула майор разведки президента по плечу со своей улыбкой. А теперь обсудим, что будем делать, когда... Она замерла, вновь приложив пальцы к уху. На этот раз также поступили и дроиды Коммандос, отчего в помещении раздался звук того, как в динамиках раздалась какая-то быстрая, но непонятная местным команда. Больше пугало то, что дроиды синхронно приложили пальцы к уху и также синхронно вновь взялись за оружие. Президент ощутил что-то, что его напугало, какой-то холодок, что пробежал по его телу при взгляде собеседницы из Техносоюза, чья раса вообще-то имела в родственниках хищных животных. «Это необходимо», — уточнила она, но не так, как если бы оспаривала приказ, а скорее уточняя. Ответ прозвучал слышным лишь ей, отчего разумные вокруг напряглись. «Что такое? Смена планов? Только не говори, что дело в джедаях и этих их штучках, мне этот протокол никогда не...» Начала сестра, но, видимо, лучше зная сестру и просто увидев ее взгляд, оборвала фразу на полуслове. «Хранители мира, тоже мне, знали бы они, сколько проблем у нормальных людей из-за них и их способностей. Здесь все», — девушка увидела взгляд собеседницы, уже не обращая внимания на все более взволнованные взгляды окружающих, опустив голову, добавила еще более недовольно. «Опять спешка, опять, эх, а я думала, можно будет потратить премию в каком-нибудь баре Корусанта. Итак, дамы и господа, сразу скажу, вы оставляете вашу планету в надежные руки временного правительства, что скоро изберут. Виноваты же во всем джедаи, так что да хранит их сила. Убить всех местных в этом здании». Раздался синхронный залп винтовок дроидов, и около десятка тел упали на пол, а из коридора стали слышны новые выстрелы бластерных винтовок Е5. «Не знаю, что я сделал не так. Вроде бы, мы победили. Планета наша, флот врага теперь уже не флот врага и улетел раньше нас. В любом случае, когда стало ясно, что победа наша, Сефран Стан связалась с Дуку. Не знаю, о чем они разговаривали целую минуту, но после она связалась уже при мне со старшиной Тамбаром. Как раз во время моего диалога с... Да, я понял, что это, скорее всего, Тренч. Тут мы со старшиной удивились тому, что было необходимо ликвидировать всех разумных из местных, что видели джедаев, а также все записи об их присутствии. После удивился уже только я, когда Скаканин сказал, что у него есть специальные протоколы для разведки и армии Техносоюза на подобный случай. В общем, все оказались готовы, все довольны, а мне приказали отдать приказ. Причем, судя по тону Тан, это было распоряжение самого Дуку. Не знаю, что и сказать по поводу моих чувств в этот момент. Удивление? Нет, наверное. Жалость? Я ведь даже не знаю, кого там убьют и скольких, да и эмоций у меня в последние часы было как-то уж слишком много. Устал, наверное. Честно говоря, я больше удивился, когда понял, что говорю с Тренчем. Ничего себе галактика, как деревня у моей, неважно. В общем, я запомнил его слова, а приказ отдал без особых эмоций, как мне показалось. А после я и Тан крайне спешно покинули систему, видимо, это тоже как-то связано с джедаями. Кстати, теперь у меня есть световой меч, да и тело того парня мы взяли. Ну, и благодарность от Тамбара тоже нашла своего адресата, а я взял на заметку двух сестер Тагрут, которые, как мне сказали, служат Техносоюзу уже давно. Я бы сказал, со школы, если бы был уверен, что здесь учат до 11 класса. Ну и еще, мне очень интересно, как отреагируют джедаи. У меня сложилось такое впечатление, что они что-то слишком рано стали нести потери, война ведь еще не началась. Как бы ни заподозрили чего, вместе со своей республикой, Винду стоял на мостике флагмана флота корпуса юстиции, смотря, как все 10 кораблей выходят из сверхсветового прыжка. Он еще на подлете стал ощущать то, что давно не чувствовал, войну. Когда они оказались в системе, к его удивлению, боя не было. На орбите планеты висел барышник и несколько щедростей с эмблемами Техносоюза. Множество мелких грузовых кораблей и других сборщиков металлолома находились здесь в таком количестве, что почти не удивило отсутствие следов боя. А ведь бой был, об этом доложил рыцарь-джедай Шэн Джон, с которым они разминулись на пути из Корусанта. Где-то здесь был убит его ученик, но сила ничего не показывала. Дело было не только в том, что в последнее время работать с ней становилось сложнее, будто что-то активно мешало. В системе как будто отсутствовали связующие звенья из тех, на что можно было опереться. На экране, размещенном по центру между двумя иллюминаторами, появилось изображение скаканина в обычном для их расы барокостюме. Неизвестные корабли, вы входите в зону боевых действий, пожалуйста, назовитесь, или вы будете атакованы. Это 106-й флот быстрого реагирования, корпус юстиции, передай ему наши коды, ответил капитан. Карун не собирался вмешиваться в работу командира флота. Бородатый мужчина тем временем продолжил, после того, как коды ушли, что здесь происходит. Мы получили сигнал о том, что Техносоюз незаконно атакует мирную планету. Скаканин не ответил, смотря в сторону, и, приняв из чьих-то рук планшет, заговорил. Коды подтверждены. Рад вас приветствовать, ваша помощь уже не требуется. Недавно крупный флот пиратов напал на планету, скорее всего, с целью грабежа. Флот Вектора вступил с ним в бой и понес серьезные потери. Они запросили помощь, и мы оказались рядом. Разумеется, мы не могли не помочь и пришли на выручку. К сожалению, разбив врага, мы не сумели предотвратить высадку десанта, и сейчас местные СПО и ограниченный контингент наших сил, состоящий из наемников. Хочу отметить, что все в рамках законов республики сражаются с ними на поверхности. Я бы не рекомендовал высаживаться на планете. Все основные регионы проживания опасны. Если же вы все же решите это сделать, мы не можем поручиться за вашу безопасность. Также хочу уведомить вас о том, что, в результате нападения пиратов, большая часть правительства планеты погибла. Сейчас планетой управляет временное правительство, которое полностью согласилось с нашей помощью и даже решило заключить с нами договоры на охрану и использование некоторых предприятий. Если желаете, я пошлю соответствующие документы. Да, присылайте, произнес представитель Сената, которого решили послать после того, как этим делом заинтересовался Орден Джедаев. Господин Криник, мастер Винду, прозвучал от входа на мостик, и оба обернулись. Это был секретарь первого. Он протянул планшет, продолжив. Только что пришло сообщение. Сенатор от Вектора Хурсканик найден в своем номере повесившимся. Также найдена записка, написанная его рукой, в которой говорится, цитирую. «Я устал от коррупции в республике и сенате. В то время, когда моей планете угрожают всякие пиратские банды, я ничего не могу сделать, а ведь таких планет великое множество. Прошу винить в моей смерти только меня за то, что я такой глупый и бесполезный политик». Также пришло сообщение от комиссии Сената по ресурсам. В связи с примирением сторон, вопрос о ресурсах планеты Вектор будет рассмотрен особым порядком, скорее всего, они согласятся с договором, который планета добровольно подписала с Техносоюзом. Все присутствующие, даже пилоты и операторы, которым, по идее, было не положено отвлекаться, посмотрели на представителя Сената и джедая. Даже будучи слабо чувствительным к силе, было ясно, о чем они думают, и эти мысли не радовали, так как заключались примерно в следующем. И зачем нас сюда притащили? Что, эти политиканы сами не могли разобраться в своих делах? Винду знал это от того, что уже встречался с подобным. А еще он верил своему собрату-джедаю, своему бывшему ученику, а не бумагам и политикам. Но в то же время он прекрасно знал, что не может просто взять и сказать то, что думает. Все-таки годы в качестве представителя ордена в Сенате пошли ему на пользу. С другой стороны, он, да и многие другие, понимал, что во всей этой ситуации было очень много того, что уже успели скрыть ради больших денег или чего-то еще. Мужчина все-таки не собирался отступать из-за участия во всем этом джедаев и его ученика. Для него это было делом чести. Он спросил негромко, а когда случилось нападение? 2 дня назад, уважаемый джедай, ответил скаканин. Проверка его при помощи силы, пусть и на расстоянии, позволила понять, что он не был в курсе произошедшего и прибыл сюда буквально несколько часов назад. Как показывал практика, серьезные организации наподобие Техносоюза или Сириус Кибердайн не оставляли следов и точно знали, как это делать. Тем не менее, Винду добавил, поставив себе цель разобраться и призвать виновника к ответу. «Займите позицию на орбите, надо проверить их слова». Примечание к части. Вот и конец длинной части. Буду рад услышать отзывы и мнения о всех 3 главах, по сути это одна. Кстати, кто знает на каком истребителе летал Гривус, а то я что-то найти название не могу. И как думаете, помогут ли принятые Техносоюзом меры скрыть произошедшие от джедаев? Точнее, могут ли они помочь? Глава 15. Эстафета по голосвязи. Нет эмоций, есть покой. Нет неведения, есть знание. Нет страстей, есть ясность мыслей. Нет хаоса, есть гармония. Нет смерти, есть великая сила. Кодекс джедаев, в соответствии с медитацией Аданура. Сверхсветовой прыжок во внешнем кольце, сектор из стран. Ты разочаровала меня, ученица. Магистр Винду прибыл в систему с флотом корпуса юстиции, скорее всего, приложит все силы к этому расследованию, а все потому, что Шэн Джон сумел сбежать, произнес Дуку, добавив суровости в свой тон. Его голограмма возвышалась в центре помещения, над столом, а единственная слушательница стояла напротив, преклонив колено и склонив голову. Но, учитель, начала девушка, все случилось внезапно. Я не знала, что этот человек может быть там, да еще в таком состоянии. Мне постоянно мешали. Сначала дроиды, потом эта ракета с истребителя. Джедай оказался сильнее, чем я ожидала. Если бы у меня было время на подготовку, то, не оправдывайся. Если есть твоя вина, то ты должна понять ее и исключить повторение этих ошибок, ответил мужчина, продолжая смотреть на нее сверху вниз. Он не позволял себе повышать голос, но оттого казался еще строже. Думаю, наши друзья-бюрократы помогут нам решить эту проблему. Так что в этот раз тебе повезло, что других проблем не возникнет. Особенно в преддверии того, что мы готовим. Я видел запись. Скажи, насколько он поддался тебе, я не уверена. Темная сторона определенно коснулась его, но он сумел сдержать себя и обратить это в силу. Очень похоже на то, что вы рассказывали о магистре Винду. Возможно, тот его этому и научил. Особенно серьезно на него повлияла смерть ученика, что сильно отразилось в их связи. Думаю, в следующий раз его будет легче склонить на нашу сторону. У него возникли вопросы, которые не должны возникать у джедаев, ответила собеседница. Внешне это не проявлялось, но владеющий силой мог понять, что она довольна собой. Дуку ощущал это через связь с ней, как учитель, отчего с некоторой тревогой понимал, что ее сила возросла. Нет, он не боялся, скорее, гордился, но также понимал, что подобное могло привлечь внимание его учителя. Решив отвлечься от таких мыслей, добавил, ясно. А что, генерал, как ты оцениваешь его первое самостоятельное космическое сражение и бой с Падаваном? Девушка задумалась, явно быстро все вспоминая и делая оценку. Их общение часто переходило в некоторый вид обучения. Он уже многому ее научил и спрашивал ее мнение, по ответу оценивая, насколько хорошо она усвоила материал и вообще уровень ее самостоятельного развития. В то же время он прекрасно понимал, что у девушки есть те таланты, которых нет у него. К примеру, тактика и стратегия в военном деле. Сам граф, к примеру, очень хорошо ориентировался в политике и иногда думал, что бои на этом поприще разгораются куда более серьезные, чем на войнах, но это умение лишь отчасти помогло бы ему командовать войсками на войне. Точно такого же мнения он был о Гривусе. У него были таланты, которых не было у того, кому он поклялся служить, но и ему было, чему его обучить. Насчет сражения в космосе, трудно сказать. Все-таки основа плана была придумана дроидом, который вышел из строя. Генерал просто дополнил план и впоследствии довел до конца, а идея с захватом правительства Вектора частично была подана разведкой Техносоюза. Тем не менее, я считаю, что ему можно доверить управление как наземными, так и космическими войсками, ответила Ческа негромко, наконец, посмотрев на собеседника. Гранд-адмирал, проговорил тихо Дуку, вспомнив кое-что из совместной работы двух своих протеже. Поняв, что произнес это вслух, добавил, так как доверял собеседнице и знал, что никаких плохих последствий этого мгновения рассеянности не будет. Продолжай. Что же касается боя с Падаваном, я не сомневалась в победе Гривуса, хотя мне показалось странным, что джедаи все же решили разделиться. Учитывая наличие некоторой неуверенности в бою, все-таки с подобными врагами генерал встретился впервые. Если бы ему пришлось биться еще и с учителем, то, возможно, все закончилось бы плохо, проговорила Тан, посмотрев на стол. Несмотря на то, что киборгизированное тело, по идее, создано очень устойчивым против именно таких врагов, он, как и любой воин, не хочет рисковать и подставляться под удар. Отсутствие эффективного оружия также сыграло свою роль. Я так понял, джедай перед побегом так и не смог вырвать из его рук трофейный меч, позволив своему голосу выразить удовольствие таким исходом, проговорил мужчина. «Да», — ответила девушка, чему-то улыбнувшись. Он вцепился в него так, что у того было мало шансов. «Теперь у него есть один меч. Вместе с тем, что я передаю ему через тебя», будет два, начал Дуку, но сделал паузу, словно принимал какое-то важное решение. После небольшой задержки все-таки продолжил. Учитывая планы на его персону, следовало бы обучить его владению ими. «Учитель, могу я попросить вас кое о чем?» Начала девушка, отчего-то покраснев, но голограмма, конечно, этого не передавала. Зато Дуку с трудом скрыл удивление, так как, во-первых, чувствовал изменения в ее состоянии, а во-вторых, с трудом вспомнил, когда она в последний раз его о чем-либо просила. Такое было всего пару раз, а может и меньше. Несмотря на это, он держал свои чувства и эмоции под контролем, после чего ответил: «Спрашивай. Дело в том, что недавно, когда я выполняла задание МБК, ну, я вам докладывала о встрече с двумя джедаями», и начала девушка такую длинную фразу, которая выдавала ее волнение полностью. Поняв это, она замолчала. Это напомнило первые недели ее обучения, потому учитель, почти что по привычке, попросил дружелюбным тоном: «Переходи к делу. Дело в том, что у меня осталось с того случая два световых меча. Могу я передать их Гривусу? У него ведь четыре руки, когда раскладываются. Это помогло бы выполнить ваше задание, сблизиться с ним», — ответила она, похоже, начав возвращать над собой контроль. «И еще, прежде, чем назначать меня ответственной за его обучение, вы должны знать кое-что еще». И почему это ее так смущает? Это же просто задание, чтобы лучше контролировать его. Как она может? Он же киборг, если дело в... С другой стороны, нельзя считать ее полноценным ситхом. А меня? — подумал Дуку, внезапно поняв, что этот разговор разительно отличается от предыдущих. Успокоив свои мысли, он подумал: он на нее плохо влияет. Почему? Хотя и я хорош, надо было это предусмотреть. Я нарушила ваш приказ и не стала дожидаться генерала Гривуса в точке встречи, а выдвинулась ему на помощь, потому что... Начала она, но замялась, не решаясь продолжить. Она явно чувствовала неуверенность в том, может ли это говорить, а может и в своих выводах. Тем не менее, вздохнув и приобретя вид той ученицы, которую он обучил, продолжила: «Мне показалось, что я ощутила его призыв в силе». «Призыв в силе? Это, кажется, одна из техник, что использовалась во времена, когда джедаям было позволено иметь семьи, или которая иногда имеется между учителем и учеником в случае очень крепкой связи», — подумал граф, отчего сам факт подобного события вначале поразил его не так сильно. В принципе, он уже знал, что у киборга начали проявляться силы наподобие видений, но событие, упомянутое ученицей, говорило о том, что он развивается, пусть и очень медленно. Подобное серьезно все меняло. Мужчина спросил негромким голосом: «Ты в этом уверена?» «Да, учитель». Это был он. «Как вы могли видеть, мое вмешательство оказалось очень кстати. Чуть позже я постараюсь выяснить у него, звал ли он меня. Скорее всего, это вышло как-то ненамеренно», — прозвучал ответ. Тан вновь подняла взгляд на собеседника. «В связи с этим, возможно, вам самому следует заняться его обучением. Обучение, как ситха. Или же, если речь идет о правиле двух, она хочет сказать, что, если будет его учителем, то, может быть, что за дурак придумал это учение. От него одни проблемы. Надо над этим поразмыслить», — пронеслись мысли, которые мужчина сразу загнал в самые дальние задворки сознания. Они вызывали у него те чувства, с которыми он когда-то покинул орден: неуверенность в том, что имеющаяся система ценностей верна. Это могло быть понято учителем, и, конечно, ему не понравится. Дуку добавил, приняв вид, говоривший о том, что никаких проблем нет: «Ты не поняла. На данный момент я хочу, чтобы он получил навыки боя на световых мечах, только и всего. Никакого познания путей силы и прочего, в том числе, никаких намеков на развитие его возможного потенциала. Пока не время. Займись этим, а позже, когда будет ясно, что он уже будет что-то из себя представлять, обучением могу заняться и я». Как он отреагировал на приказ о ликвидации всех свидетелей присутствия джедаев? Спокойно и без сомнений. «Мне кажется, он понял, что приказ отдали вы, и потому не подверг его сомнению», — ответила девушка тихо. «Скорее всего, он и так не подверг его сомнению, понимая, что это необходимо. Хотя чуть позже он все-таки выразил сомнение в эффективности таких мер. Возможно, он прав. Подобное может не остановить того, кого ведет сила, но замедлить – вполне. Скоро будет неважно, придут джедаи к результату в своем расследовании или нет». Мужчина внимательно наблюдал за реакцией девушки, но та по этому поводу не волновалась.